вернулся в Италию и во время Второй мировой войны активно участвовал в движении сопротивления. Прошел через испытания в фашистских застенках, чудом остался жив. После войны стал одним из руководителей «Фиата» и ряда других фирм. Объездил весь мир, воочию убедился в ужасающей нищете многих районов Азии, Африки и Латинской Америки. Наконец, обосновался как представитель «Фиата» в Аргентине, дружил с Сальвадором Альенде, президентом Чили, и тяжело переживал его убийство во время фашистского переворота в 1973 году. Да, я тоже слышал, что Печчей был очень чистым и честным человеком. Главное, что этот чистый человек, насмотревшись в жизни всякого, многоликого и многочисленного зла, не потерял веры в людей. Анализируя глобальные проблемы современного общества, он предложил переосмыслить с помощью ЭВМ всю человеческую производственную структуру. Фактически он выступил в роли математического аватары, полагая, что точные науки спасут род людской. Забыв о социальных факторах? Да, забыв о факторах социальных. Но дело-то как раз в том и заключается, что в отличие от мифологии в нашем реальном мире никто не сможет стать аватарой. Ни математическим, ни электронным, ни экономическим, никаким другим. Есть законы, по которым развивается наша цивилизация. Правда, в этих вопросах я не силен. Я только понял, что один человек, даже такой богатый и имеющий такие уникальные изобретения, как я, выполнить миссию аватары не может. По крайней мере, в одиночку или с небольшой группой соратников. Вот сейчас нас немножко загнали в угол, и мы стараемся сидеть тихо, не привлекая лишнего внимания. Поль, следуя такой логике, мне не надо ехать в Прагу. Поль поднялся со стула и принялся ходить по комнате. Я молча наблюдал за ним. Все-таки он сдал за последние недели. Не то чтобы постарел, но осунулся. Под глазами появились темные круги. В Прагу ехать надо, дорогой Виктор. Возможно, я несколько пессимистично сегодня настроен. Во-первых, грустно с тобой расставаться. Во-вторых, я получил кое-какие агентурные данные о том, что нами будут продолжать интересоваться. Но пока все это на уровне гангстеров, а мы намного сильнее всяких преступных синдикатов, так что не страшно. Бороться, безусловно, надо. Может быть, с помощью других, более радикальных средств, чем те, которые использовал Печчей. Но он был прав, когда предлагал сделать большинство людей на земном шаре своими союзниками, если не сказать единомышленниками. Союзниками в борьбе с теми, кто несет человечеству зло и погибель. Вот почему надо ехать в Прагу. Раскрывать людям глаза на истоки зла. Способствовать тому, чтобы у как можно большего числа людей пробуждались качества, которыми мифы наделяли аватару. Одного аватары быть не может. Не может быть божества, не зашедшего на землю. Но на земле великое множество аватар. Каждый человек нисходит на землю, причем только один раз в жизни. Ибо рождается и живет он только один раз. И надо помочь ему осознать свою историческую миссию на этом свете. Помочь развить в себе заложенные природой человеческие качества, от которых будет зависеть судьба человечества. Поль, а ведь мы с Жаклин привыкли между собой называть вас аватарой. Это ваше дело. Можете сохранять свои привычки. Главное, чтобы аватара был частицей каждого человека на Земле. На другой день я, Ив и Леон спустились на лифте в одну из штолен, где стоял небольшой самолет. Штольня представляла собой взлетно-посадочную полосу, такую же, какие делают на авианосцах. Самолет разогнался, мы вылетели из пасти пещеры в глубокое длинное ущелье, постепенно набрали высоту и вскоре приземлились на территории Саудовской Аравии. Здесь находился перевалочный пункт. Земля, как и Афир, была куплена одним арабом-сотрудником Куртье. Пересев на более просторный самолет, мы полетели в Кувейт. Кувейт, Висбаден, Кёльн. Я слонялся по залам нового аэропорта в Кувейте. Только это не знающее, куда девать деньги, маленькое государство могло позволить себе роскошь. Построить такой огромный аэровокзал способны обслужить куда больше пассажиров, чем их доставляют самолеты.